Успех, бурный, внезапный, превысивший всякие ожидания. Артисты растерялись, никто из них не поздравил дебютантку. Все сплотились в одном чувстве обиды и враждебности. Гамлет в уборной пьет коньяк, и с каждой рюмкой становится все мрачнее. Антрепренер зайцем пробегает мимо своего кабинета. Там сидит Раевская. Она пришла за кулисы, чтобы взглянуть в лицо Нероновой после провала, в котором вчера еще никто не сомневался. Теперь королева поит ее водой. Раевская кричит, сжимая кулаки. «Подайте мне этого старого черта Ардальона, чтобы я ему сама глаза выцарапала». «Дудки», — думает антрепренер, с резвостью мальчишки шмыгая за кулисами и стараясь держаться на людях. «Не пойду тебя утешать, милая. Теперь я золотую жилу нашел. Плачь хоть в три ручья, не боюсь». Пятый акт начался. И актеры сразу чувствуют, что с уходом Офелии со сцены настроение зрителя упало. Можно ли это простить? И Нероновы этого не прощают. Мало того, половина партера разъезжается до дуэли. Гамлета вызывают, но без всякого восторга. Лирский возмущен, отец от него прячется. Толпа студентов кидается к выходу, ждут Неронову, но ее нет в театре. Сняв грим и спешно переодевшись, она незаметно вышла черным ходом, когда начался пятый акт. Так хотелось на свежий воздух, так хотелось остаться одной. «Поздравляю вас с успехом, сударыня», — сказал чей-то робкий голос в синях. Она оглянулась и увидела портниху. С узелком в руке она торопилась домой, где ждали ее больной муж и дети. «Милая, спасибо вам». С неожиданным порывом Надежда Васильевна обняла и крепко поцеловала смущенную портниху. «Вы видели? Вам нравится?» «Господи, Боже мой, как не нравится! Я плакала! Да что я! Весь театр, как один человек, на ноги встал! 10 лет служу при театрах, никогда такого успеха не видала! Я за вас, сударыня, то есть вот как рада! Что же это вы пешком? Позвольте я вам дрожки кликну!» «Нет-нет, я рада пройтись! До свидания, милая! Спасибо вам за доброе слово. Никогда его не забуду». В эту ночь она засыпает только под утро. Не спится и Муратову. Его преследует трагическое лицо Офелии, звук ее голоса, когда она пела. В страшной он лежит могиле. Как она сказала это слово? Каким ужасом повеяло от него в душу? Все значение смерти для живущего – скрылась в этом дрогнувшем звуке. А заключительная строфа песни «Покой его, Боже мой, праведным сном». Что за вопль, что за страдание? И голос не особенно велик, но дикция. Эти ноты звенят в мозгу, не дают заснуть. Он встает, надевает халат, зажигает свечи. До зари он пишет не то письмо, не то дневник. Ему надо освободить свою душу от нахлынувших в нее впечатлений. «Я влюблен, влюблен без памяти», — говорит он себе. И улыбается своему счастью. Разве не счастье в его годы, после бурно прожитой жизни, найти в своей душе эту способность любить и плакать? На другой день к 10 часам за Нероновой приезжает карета. Во всем предместье переполох, карета с дворянским гербом. Это Муратов, вчера узнав к своему ужасу, что Неронова пешком ушла из театра, просил антрепренера предоставить его экипаж в распоряжении дебютантки. «Вот спасибо! Насколько же? Живет ведь она у черта на рогах! Ах, Боже мой, хоть навсегда! Лишь бы она не знала, что это мои лошади!» Мальчишки встречают карету гиканьем и свистом. Собаки лают, гуси гогочут, Жители окраин сбежались взглянуть на актерку.